Глава 18. Ариша. Я бесцельно ходила по квартире и ждала. Жутко переживала. Макс уехал в состоянии, близком к бешенству, еще и пьяный. А я даже не знала, к кому обратиться, чтобы выяснить хотя бы куда и зачем он отправился. Мой тайный недруг оказался мужчиной, и я подозревала, что муж узнал его. Вернее, прекрасно знал. Теперь я злилась на Макса еще больше. Он явно понял, откуда нас преследует опасность, но все еще молчал. Понятия не имела, что именно он натворил и что повлекло такие последствия, но была уверена, все можно уладить мирно, законно и уж тем более не тем способом, о котором рассказала мне Дарина. Чуть позже я тщательно собрала с пола детали разбитого телефона, но сим-карты нигде не было. Не зная, чем себя занять, устроилась на диване в гостиной и, открыв ноутбук, залезла в интернет. Задалась целью найти соцсети Дарины и расспросить ее об инциденте подробнее. Не успела. Сработал звонок в приложении видеозвонков, и, узнав аватару, я обреченно покачала головой. Пришлось ответить, иначе следующим шагом Лилька просто приехала бы ко мне домой. «Ну, что там у вас?» Напряженно вглядываясь в мое лицо, затараторила она таинственным шепотом. «Ничего», я пожала плечами, тут же буднично поясняя. «Макс уехал, мы повздорили, потом он разбил мой телефон и...» «Куда? Зачем? А телефон почему разбил? Вы что, разводитесь?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. От последнего я невольно вздрогнула и, подняв руку, остановила подругу жестом и взглядом. «Лиль, прекрати, о чем ты? Просто недоразумение, с кем не бывает». «Со мной не бывает», — фыркнула подруга и, расстроенно посопев, созналась. «Как посмотрю на тебя замуж, больше не хочется». «Просто ты еще не встретила своего единственного», — томным голосом протянула я, и, переглянувшись, мы засмеялись. «Ну, хватит о грустном», — отмахнулась Лилька и, взяв телефон, куда-то пошла, вкрадчиво пообещав. «Сейчас кое-что покажу. Хотела завтра, но чувствую, больше не выдержу». «Что именно?» – насторожилась я, но она лишь покачала головой. «Угадай, где мы будем завтра вечером?» «Понятия не имею», – детским голоском передразнила я, а Лилька лишь раздраженно прицикнула языком. «Издеваешься?» Подруга переместилась из кухни в комнату, пристроила телефон на кровати, а сама раздвинула дверцы встроенного шкафа, выудила нечто золотистое, длинное, на тонких лямочках. И, приложив к своему телу, расплылась в довольной улыбке. «Ну как?» – мурлыкнула Лилька и, устроившись на кровати, показала ткань платья ближе. «Шикарная!» – похвалила я вполне искренне и, подмигнув, поинтересовалась. «На свидание идешь?» «Ариш, ты чего?» – лицо подруги вытянулось от удивления. Прищурившись, она уставилась в камеру и, вздернув брови, шокированно выдохнула. «Ты что, не в курсе? Макс не сказал о корпоративе?» «Нет», — я покачала головой и, поджав губы, предположила. «Может, забыл или...» «Как так-то? А наряд когда покупать?» — выпалила Лилька и, постучав себя пальцем по виску, заворчала. «Некоторые за 2 недели готовиться начали, а ты еще даже не... Кошмар! А платье есть вечернее?» «Найду», — отмахнулась я. «Время есть же, к тому же не уверена, что Максим...» «Ты что?» – перебила подруга и, округлив глаза, затараторила. «Вечеринка уже завтра, а как же платье, туфли, прическа, макияж? И к тому же ехать далеко, в какой-то загородный клуб?» «Он не мог забыть. Значит, просто...» «Да ничего это не значит!» – выходя из себя, рявкнула я и, пытаясь побороть обиду, перечислила. «Просто у нас последнее время столько всего...» «Должность это, переезд и еще...» «Понятно», — скривилась Лилька, а я решила уточнить чуть больше деталей. «Что хоть за вечеринка? Кто там будет?» «Да все там будут», — выдавила она виновата и, пожав плечами, сбивчиво поделилась. «Какое-то расширение, слияние компаний, новый контракт. Я не вникала особо в это занудство, но вроде как будет большое начальство. Да, точно будет. Неспроста же целый комплекс арендовали». «Начальство? Это которое из Москвы? Уточнила я осторожно, а Лилька согласно кивнула. «А еще там обещали...» «Где это будет?» Перебила я, начиная мысленно подбирать варианты вечернего наряда. «Макс вернется и сам все расскажет», попыталась съехать с темы Лилька, заметив мой решительный взгляд, сморщила нос и, вздохнув, пожаловалась. «Я же не знала, что он промолчал, забыл или специально, это уже другой вопрос, но я не хочу в очередной раз оказаться крайней». «Где? И во сколько?» Повторила я спокойно, но с многозначительным намеком. Долго уговаривать не пришлось. Пара безотказных приемов, грязный шантаж, еще парочка обещаний, которые она вряд ли вспомнит, немного давления на жалость, и вуаля! Лилька слила мне не только адрес и время, но и объяснила, как попасть на территорию и подтвердить свое право на посещение мероприятия. Завершив видеозвонок, я глянула на настенные часы и, покачав головой, решительно отправилась наводить срочную ревизию в своем гардеробе. Через полчаса на кровати красовались два разных вечерних платья на выбор, а рядом со шкафом стояли мои любимые лодочки на высоком каблуке. Определившись с выбором, я приняла душ и, приготовив чай, устроилась в гостиной ждать Макса. Не знаю, почему он не сказал про предстоящий корпоратив, но поехать собиралась даже без его согласия. Как жена сотрудника компании, я имела право появиться на подобной вечеринке. Но не потому, что хотела позлить мужа. Вовсе нет. Я надеялась встретиться с его гендиром и собиралась, если не поговорить, то хотя бы договориться о шансе выслушать меня. Знала, что муж это не одобрит, но оставаться в стороне больше не могла. Время тянулось медленно, а Макса все не было. Накрывшись пледом, я лежала, слушая бормотание телевизора, пока незаметно для самой себя не уснула. Проснулась рано и, оглядевшись, всполошилась. Собиралась же дождаться, но... ни ночью, ни утром, ни даже к обеду муж домой не вернулся, а я не могла ему даже позвонить. Жутко за него волновалась, но моя решимость поехать на корпоратив даже без него только укрепилась.